Глава 11. Вечная. Они проговорили до самого утра. Ева рассказала магу о знакомстве со Стромом и братьями и о том, почему уехала из родного города, умолчав лишь о своей загадочной болезни. Она рассказала Вормаку о Мориусе, и маг не переставал изумляться несгибаемой воле лорда. Он общался с доктором лишь раз, но запомнил его на всю жизнь. Лорд произвел на него неизгладимое впечатление. Ева также упомянула и собственную одержимость призраком, подтвердив, что в ее доме действительно обитал дух, не забыв добавить, что полтергейста рядом больше нет. Она пока не могла понять, хочет ли рассказывать Вормаку все, поэтому детали, касающиеся ее дара, старательно опускала. Колдун, понимающе кивал, когда Ева поведала ему про обряд экзорцизма, и почти не удивился, узнав, что лорд когда-то был священником. Вормак слушал очень внимательно, но заметно напрягся, когда Ева, потеряв бдительность и увлекшись рассказом, проболталась о встрече с призраком на острове. «Ты что, медиум?» — спросил он. Испугавшись, Ева прикусила губу. «Возможно», — уклончиво ответила она. «Я чувствовал что-то необычное в тебе», — признался Вормак. «Только ни разу не слышал, чтобы медиумы видели призраков. Слышать, говорить с ними — да, но видеть...» «Как такое возможно?» Маг уставился на Еву, склонив голову на бок, ну точно как птица. Ева, помня, что Вормак мастерски распознает ложь, боялась что-либо отвечать ему, поэтому отвела взгляд и неопределенно пожала плечами. «Еще чаю?» — спросила она, вставая. «Как ты научилась видеть призраков?» — настаивал маг, поднимаясь с кресла. «Я знал спиритуалистов, но те изучали спиритизм и некромантию долгие годы, прежде чем начали хотя бы слышать умерших. А тут... видеть? Как? Как ты научилась?» «Ну все. Похоже, колдун от нее теперь не отстанет. Что же делать?» Взгляд скользнул по комоду, в нижнем ящике которого лежали цветы слепоты. «Может, напоить его отваром?» «Я не училась, Вормак», — честно сказала Ева, дрожащими руками наливая воду в чайник. «Это дар. Из-за него меня и ненавидели в городке. Я с детства вижу призраков. Точнее, с рождения». «Невероятно!» — изумился маг, принявшись измерять комнату широкими шагами. «И ты постоянно их видишь? Они говорят с тобой?» Ева облегченно выдохнула. Похоже, Вормак был настроен дружелюбно. «Да, я вижу их постоянно». «Удивительно!» — продолжал восклицать колдун. «А что еще ты умеешь?» «Вормак, я не хочу говорить об этом». «Почему?» — искренне удивился маг. «Ведь ты волшебница. Ты просила меня обучить тебя, и знаешь, я думаю, мне стоит пересмотреть мой ответ». «Что?» «Возможно, мне стоит заняться твоим обучением», — восторженно объявил маг. Ева бросила на колдуна недоверчивый взгляд. «Я тебя не понимаю, Вормак. То можно, то нельзя. Ты уж определись». Ева пока не понимала, что именно заставило мага поменять решение, но продолжала осторожничать. Вдохновленный Вормак практически порхал по комнате и, выхватив чайник из рук Евы, сам закрепил его над огнем. За окном на горизонте показалась заря, и в комнату извне проник рассеянный свет. «Нельзя, но...» — колдун взял ее за руки. «Ты ведь и так волшебница. Только представь, какой ты можешь стать могущественной. С тобой вместе мы победим некроманта, когда он вновь появится. Мы же сможем всех защитить!» Ева больно закусила губу, чтобы не рассмеяться магу в лицо. Он не знал всей правды о ней, и оттого его речи звучали слишком наивно. Вормак восторженно глядел Еве в глаза, крепко держа ее за руки. «Да, твой друг говорил, что темный маг умер, но он же некромант. Кто знает, на что он способен, Ева? Ты только подумай. Твой дар позволяет тебе видеть призраков и говорить с ними. Что, если ты, обучившись магии, сможешь управлять духами не хуже Ландегора? Тогда ты сможешь обратить против него его же оружие. Ты войдешь в историю. Нет, мы войдем в историю». «А как же закон?» — улыбнулась Ева. «Да плевать на него!» — воскликнул Вормак и огляделся, словно хотел удостовериться в том, что его больше никто не слышит. «Я готов пойти на эту авантюру. Понимаешь, когда все узнают, на что ты способна, они нас поймут. Вот и кольцо Ландегора теперь у тебя». Колдун бросил взгляд на перстень с черным камнем, что висел на груди Евы. «Я не смог разгадать его тайны, но, быть может, у тебя это получится». Маг на радостях прижал Еву к себе, будто она была тем смыслом, что он искал всю свою жизнь. Казалось, она стала для него глотком свежего воздуха, которого ему так не хватало. «Это должно остаться нашей тайной», — тихо сказал Вормак, выпуская ее из объятий. «Я никому не скажу, что ты медиум, а ты, что я обучаю тебя магии. Договорились?» Ева не была уверена в том, что делает. Ведь, соглашаясь, она обманет Вормака. Он преследует благородную цель, хочет победить темного мага и ради этого готов даже нарушить закон. Но что он почувствует, если узнает, вместо того, чтобы создать оружие против некроманта, сам же обучил его магии? «Не торопись с решением, Вормак», — вздохнула Ева и, подойдя к окну, схватилась рукой за кольцо с плененным Ландом. «Присядь, ладно?» Она обернулась. Колдун растерянно глядел на нее, стоя посреди залы. «Не понимаю», — сказал он. «Ты же сама просила меня тебя обучить». «Просила. Просто...» Ева повернулась к магу всем телом, опершись одной рукой о подоконник. «Ты знал, что некромант — это не темный маг?» «Ты голову ушибла?» — усмехнулся колдун. «Ты, конечно, слишком молода, чтобы знать его, но я его видел. И поверь, это самое страшное существо на планете». «Ты не понял». Ева сжала рукой кольцо так сильно, что еще чуть-чуть и погнула бы его. «Некромант — не темная сущность. Он нужен, чтобы помогать призракам уйти в их мир, а не для того, чтобы разрушать наш». «И до Ланда некроманты исправно выполняли свою работу, понимаешь?» «Да откуда ты можешь знать это?» — нахмурился Вормак. Ева совсем разволновалась. «Сейчас она скажет колдуну правду. Нужно быть готовой к тому, что ее откровенный ответ ему не понравится. После смерти Ланда дар высвободился и начал искать себе нового управленца. «Я не понимаю, о чем ты толкуешь?» Ева нервно поджала губы. «Понимаешь?» — кивнула она. Маг побледнел. Ева отчетливо увидела это в рассеянном свете утра. «Некромант обязан путешествовать по миру, собирая потерявшихся и шумных призраков. Его задача — помогать им. То, как использовал дар Ланд, противоестественно. Именно поэтому он умирал так мучительно, Вормак». Колдун остановился позади кресла, вцепившись руками в его спинку, и не сводил с Евы внимательного взгляда. Видя, что Вормак не собирается на нее нападать, Ева осмелела. Ланд умер, а дар высвободился и стал искать человека, который будет им управлять. И он нашел меня. Я ведь родилась в день, когда умер Ландегор. И теперь я — новый некромант. Ева говорила быстро, словно боялась, что смелость ее покинет, и она замолчит на полуслове. Я просила тебя обучить меня, потому что из-за дурной репутации Ланда мне страшно путешествовать одной. Меня же просто убьют, Вормак. Маг хмурился и молчал. Почему? Почему он ничего не говорит? Это пугает. Почему ты молчишь? Я понимаю, теперь ты не станешь учить меня. Это все из-за Ланда. Я не представляю, как мне теперь исправить его ошибки. На лице мага заиграли желваки. Поэтому ты так хотела это кольцо? Глухо спросил он, не обращая внимания на срывающийся голос Евы. «Да», — призналась она, — «я думала, в нем целый легион плененных Ландом духов. Хотела выпустить, но их там нет». «Зачем же он убивал людей, если дар такой... миротворческий?» «Я не знаю, Вормак». «Ты совсем не похожа на него», — заметил колдун. «Почему же сразу мне не сказала?» «А ты как думаешь?» — грустно усмехнулась Ева. «Боялась?» «Да. Ведь некроманта все ненавидят». «Есть за что», — Ева фыркнула. «Я и не спорю». Вормак помешкал, поправляя волосы, упавшие на лицо. «Благодарю за то, что сказала правду», — изрек он. «Я бы не простил себе, если бы начал обучать тебя, не зная, какую силу ты в себе таишь». «Я не виновата в этом, Вормак. Дар сам меня нашел. И я просила обучить меня лишь для того, чтобы я могла себя защитить, пока не верну некромантам доброе имя». «Мне нужно подумать», — вздохнул колдун. «До встречи». Ева отошла от окна, чтобы не мешать ворону, и тот, шелестя крыльями, вылетел наружу. Теперь она, наконец, выдохнула и выпустила кольцо, ставшее горячим от ее ладоней. Что ж, пожалуй, не самый плохой исход. Ей не пришлось защищаться от Вормака и выпускать Ланда, чтобы подселить его к колдуну. Ева сняла чайник с огня и, погасив пламя в очаге водой, поставила его остывать. Вздыхая, она ушла наверх, где, забравшись под одеяло, надеялась еще хотя бы немного подремать. Гигант, вошедший в мир мертвых, выглядел воистину величественно, но вместе с тем вызывал доверие и казался каким-то своим. Его аметистовые глаза излучали тепло и умиротворение. Поприветствовав братьев, великан сделал несколько шагов им навстречу. Шут поднялся с травы, внимательно глядя на гиганта. «Ты создатель?» «Мы все», — ответил великан. «Богов несколько?» — не понял Киллан. Создатель улыбнулся, но не ответил. Вместо этого он посмотрел куда-то поверх шута и произнес: «Я рад видеть всех здесь». Киллан обернулся и увидел, что помимо них с Самбером там есть и другие души, много-много незнакомых ему людей. «Меня зовут Вечное», — сообщил Серебряноволосый. «Вы прошли длинный путь и верно задаетесь вопросом, что же дальше, а также для чего это все. Но все ответы вы уже знаете». Киллан нахмурился и взглянул на брата. Тот, судя по растерянному виду, тоже не понимал, о каких ответах идет речь. «Вспоминайте», — приказал Вечное и, подняв руку, звонко щелкнул пальцами. Сознание Киллана тотчас заволокло белым туманом, и ему показалось, что он куда-то падает. Гигант пропал из виду, а вместе с ним и Этернум. Вместо этого Киллан увидел миллионы двигающихся картинок, которые смешивались друг с другом и кружились в его голове жужжащим роем. Через некоторое время сознание выхватило несколько самых ярких эпизодов с незнакомыми ему людьми. И спустя мгновение изумленный шут узнал во всех этих людях себя. Тысячи воспоминаний пробудились в его памяти, и Киллан никак не мог понять, какое же из них настоящее, ибо истинными казались они все. Тысячи, нет, миллионы чувств расцветали в его душе яркими пятнами, и шут вдруг ощутил широкий спектр самых разнообразных эмоций и переживаний, которые непостижимым образом одновременно сосуществовали друг с другом. Любовь, боль, ненависть, ярость, радость, доверие, ожидание, страх, горе, печаль, удивление и еще миллиарды различных эмоций, он будто пережил их все заново, всего лишь за какие-то пару мгновений. Хотелось зарыдать и одновременно с тем рассмеяться, схватиться за голову и погрузиться в медитативное спокойствие. Наконец шута перестала распирать от взрывавшихся внутри него чувств, и его внимание сосредоточилось лишь на одном эпизоде. Сначала он был размытым и блеклым, но каждую секунду становился все более отчетливым и ясным, пока, наконец, не поглотил сознание Киллана целиком. Шут вновь оказался посреди белоснежного ничто, но теперь он был не столько участником событий, происходящих в нем, сколько зрителем. В его сознание будто бы вновь вмешалась какая-то личность, которая странным образом не казалась ему чужеродной. Он все еще был собой, но одновременно являлся и кем-то другим. Словно попал в чужое воспоминание, которое показалось ему невероятно знакомым. Слева и справа от него было еще два человека с идентичной внешностью — близнецы. Напротив присутствующих возвышался серебряно-волосый великан Вечное и глядел на испытуемых большими аметистовыми глазами. «Что же нам с вами делать?» — задумчиво произнес Вечное. Мы пытались познать примирение и братскую любовь. Но из этой затеи пока не вышло ничего хорошего. С вами мы познали лишь ненависть, месть, смерть. Братья фыркнули. «И что же ты предлагаешь?» — дерзко поинтересовался человек, стоящий справа от шута. Его звали Латус. «А что предлагаете вы?» — спросил Вечная. «Предлагаю больше никогда не делать нас родственниками!» — воскликнул Латус. «И даже знакомыми!» — добавил Фортис, коим и ощущал себя Киллан. Он стоял как раз в центре, прямо между старшим и младшим братьями. «Но я хочу, чтобы мы смогли справиться с ненавистью, а не избегали то, что ее вызывает», — заметил Вечная. «Если мы познакомимся и в новых жизнях, то неизбежно возненавидим друг друга опять», — заключил младший, и звали его, конечно же, Сомнис. Вечная окинула близнецов печальным взглядом. «Я все же хочу, чтобы мы научились чему-то новому. И, кажется, придумал, как это сделать. Будет справедливо, если вы сами примете решение». Братья обрадовались. Единственное, чего они желали — больше никогда друг с другом не встречаться. Вечная поднял руку и одним лишь жестом отнял у братьев память, их воспоминания о прошлых жизнях. Лица близнецов обрели отрешенность и безразличие. «Итак», — начал Вечная, — «я собрал вас здесь для того, чтобы принять решение. Мы хотели познать любовь. Она бывает разная. Между мужчиной и женщиной, между сестрой и братом, между родителями и детьми. Для этого мы отправили на Синталию три души. Двое стали братом и сестрой, Айтис и Айрис. А одна получила воплощение мужчины по имени Стир. Будучи уже женатым, Стир увлекся Айрис. Она же полюбила его всей душой. Узнав о тайной связи сестры с женатым мужчиной, Айтис пришел в ярость и вызвал Стира на дуэль, где и убил его за поруганную честь сестры. Айрис не простила брата убийства возлюбленного и, возненавидев Айтиса, отравила его за ужином, после чего сбросилась с отвесной скалы в море. «Грустная история», — покачал головой Фортис. «Очень печальная», — заметил Сомнис. «Неужели они не могли найти компромисс?» «Разве любовь может убивать?» — изумился Латус. «Не все это была любовь», — заметил Вечная. «Да, Айрис любила этого мужчину, но, пожалуй, на этом любовь всей истории и заканчивается, ведь в ней имело место и кое-что другое. Похоть Стира, а также безрассудство, гордыня и ярость Айтиса. Мы бы познали любовь во всем ее великолепии, если бы Айтис, защищая честь семьи, не убил Стира, а проявил заботу о сестре, ведь она и так была на грани срыва. Вот это была бы любовь!» «Что же было дальше?» — участливо спросил Фортис. «Они попали в Либерум и провели здесь полвека, так и не освободившись от ненависти друг к другу. Айрис ненавидела брата, он же обвинял ее в отравлении и позоре, одновременно сердясь на Стира. Стир, в свою очередь, ненавидел их обоих из-за собственной гибели». «Как же им поворотить эту ненависть?» — спросил Сомнис. «Обычно 50 лет вполне достаточно, чтобы души побороли собственные пороки и переступили порог Этернума. Но если этого вдруг не происходит, я отправляю их обратно в новом воплощении. Однако в нем они должны будут столкнуться с подобной ситуацией, дабы все-таки получить необходимый опыт». «А если новая жизнь не помогает, и они вновь становятся заложниками Либерума?» — спросил Латус. «Тогда я снова отправляю их на Синталию, но теперь уже сохранив им память об их прошлой жизни. Но для того, чтобы они никому не рассказали о моем замысле, я даю им другое тело. В теле саламандры они обязаны служить людям. Также я наделяю саламандр способностью видеть человеческие души и облегчать людские страдания. Саламандры появляются прямо из огня, отчего их прозвали огненными. Я решил, что будет лучше, если они будут помогать некроманту, ведь у носителя дара очень непростая работа. Поэтому люди-саламандры появляются там, где живет действующий духовидец». «И часто такое случается?» — спросил Латус. «Часто ли ты отправляешь на Синталию людей-саламандр?» «Вообще-то нет», — ответил Вечная. «Поэтому я наделил их долголетием. Люди-саламандры живут ровно 70 лет, после чего опять отправляются в Либерум, в котором, как правило, уже не задерживаются. Это говорит о том, что, помогая людям, они полностью переосмысливают свою прошлую жизнь». «Как же ты поступил со Стиром, Айтисом и Айрис?» — спросил Сомнис. «Отправил обратно в образе саламандр?» «Нет», — ответил гигант. «Поскольку их было трое, а саламандр тогда на Синталии хватало, я принял другое решение. Вернуть эти души обратно, сделав их братьями-близнецами, чтобы они, наконец, полюбили друг друга. Стир стал старшим братом по имени Латус. Айтис стал средним, и звали его Фортис. А милая Айрис получила воплощение младшего брата-близнеца по имени Сомнис. Родились они, конечно, в один день, но ненавидели друг друга так же, как и раньше. Их ненависть достигла опасной отметки, когда братья влюбились в одну и ту же девушку. Она же не любила ни одного из них, лишь сталкивала лбами. Мальчишки были молоды и горячи, и из-за дамы в итоге друг друга поубивали. «Значит, цель все еще не была достигнута», — уточнил Латус. «Ведь эти души, даже будучи близнецами в новом воплощении, ненавидели друг друга». «Совершенно верно», — кивнул Вечная. «И как и в прошлый раз, провели в Либеруме еще полвека, но только сильнее враждовали между собой, так и не освободившись от этих чувств. Поэтому никак не могли пройти в Этернум». «Стало быть, после этого ты все-таки сделал их саламандрами?» — спросил Латус. «Нет», — покачал головой Вечная. «Я пока не принял решение, что делать с ними. И поэтому хочу выслушать ваше предложение». Братья задумались. «Ну, раз это не помогло, — начал Фортис, — я предлагаю заключить их в одно тело». «Как это в одно?» — не понял Вечное. «Три души в одном теле, — пояснил тот. Так они хотя бы не смогут друг другу навредить». «Точно, — поддержал Латус. Не смогут снова убить друг друга». «И будут вынуждены постоянно договариваться», — кивнул Фортис. «А там, глядишь, и полюбить друг друга смогут по-братски», — добавил Сомнис. «Какое интересное решение», — удивился Вечное. «Но ведь им будет очень тяжело делить на троих одно тело». «Трудности формируют характер», — заметил Латус. «Согласен», — поддержал идею Сомнис. «Трудности их сплотят». «Поддерживаю», — кивнул Фортис. «Я боюсь, что им будет слишком уж трудно», — уклончиво сказал Вечное. «Во много раз труднее, чем обычным людям. Я бы не хотел обрекать их на такие страдания». «А жить в теле саламандры, хочешь сказать, лучше?» — усмехнулся Латус. «Пусть они будут знатных кровей», — предложил Фортис. «Пусть родятся в дворянской семье, чтобы хоть как-то облегчить заточение в едином теле. И, что важно, пусть у них будет любящая мать». «Отличная идея», — поддержал Латус. «Им будет нелегко, но мать им поможет, и они в итоге подружатся». Остальные закивали. «Что ж...» Вечное изумленно взирал на братьев. «Все поддерживают». «Да», — подтвердил Фортис. «Да», — кивнул Латус. «Поддерживаю», — согласился Сомнис. Удивленный гигант выпрямился и еще раз внимательно посмотрел на братьев. Убедившись, что близнецы уверены в своем решении, он вздохнул и закрыл глаза. «Да будет так», — провозгласил он, и точно дирижер взмахнул руками. Это был самый изменчивый день за всю историю Гриари. С утра порывистый ветер нагнал огромные тучи, и город на время погрузился во тьму. Началась буря. Крупный град побил молодые посевы и испортил крыши домов, что и так принадлежали беднякам. Спустя некоторое время град сменился дождем, который унялся лишь к вечеру. Вода с шумом стекала по мостовым до краев, заполнив канавы и образовав небольшие озерца в низинах. Небо очистилось от облаков, обнажив умирающее вечернее солнце. Красный закат отражался в лужах кровавыми бликами. Молодая девушка в красивых дорогих одеждах быстро шагала по мостовой, держа в руках корзинку. Она старалась не привлекать к себе внимания и прятала лицо под капюшоном, из-под которого выглядывали длинные золотисто-рыжие локоны. Девушка была дочерью лорда, на которую он имел свои планы. Собирался выдать ее замуж за сына посла, укрепив тем самым свое положение и статус на острове. Девушка возражала, однако отец ее не слушал, считая ее влюбленность в молодого писателя всего лишь интрижкой. Она же, зная непримиримый нрав отца, тайно вышла замуж за возлюбленного, чем страшно разгневала родителя. Тот, узнав о выходке дочери, очернил имя новоиспеченного зятя, посадив его в тюрьму и конфисковав все имущество. Однако лорд не учел одного. Дочь уже носила под сердцем дитя. Боясь гнева батюшки, до последнего скрывала она свою беременность, утягивая живот плотной тканью. Сверху служанка надевала пышную юбку и плотно завязывала ее прямо под грудью госпожи. Однако в один из дней лорд узнал о страшной тайне дочери и в сердцах пообещал скормить новорожденного внука свиньям, а после выдать ее замуж за сына посла. Возможно, он сильно погорячился, однако девушка до того была напугана, что ждать, когда это случится, не стала, и, родив здорового малыша, решилась на бегство из отчего дома. Она взяла с собой деньги, еду и теплую одежду, и, укутав сына в одеяльце, уложила его в корзину, однако по дороге ее перехватили люди отца. Зная суровый характер лорда, солдаты сжалились над девушкой и, пообещав сохранить жизнь ребенку, убедили ее вернуться домой. Ведь отец все равно отыщет ее и тогда точно погубит младенца. Солдаты же обещали найти для него дом и семью. Освещаемая кровавыми лучами, юная мать в слезах прижала сына к сердцу и, поцеловав на прощание его крохотные ручки, отдала малыша солдатам. Те увезли ребенка подальше от владений лорда и к ночи оставили его у дверей сиротского приюта. Молодой госпоже они об этом не сказали, чтобы она, навещая сына, не выдала их общую тайну, ведь тогда лорд отправил бы на плаху всех, кто был в этом замешан. Оставив корзину с младенцем у дверей, солдаты принялись бросать камешки в окна. В конце концов, ругаясь, на чем свет стоит, на порог вышла уставшая прачка. Охая, она забрала корзину в дом и принялась выхаживать дитя. Она же дала малышу имя — Ра-сна-ри-я, что на языке ее предков означало «солнце после бури», в честь прошедшего дня и золотисто-рыжих волос мальчика. Киллан очнулся от воспоминаний. Усевшись на траву, он запустил пальцы в волосы и рассмеялся. «Ох, и трудно же будет мне дать в рыло самому себе!» — воскликнул он. «Выходит, я и есть тот извращенец, придумавший поселить трех людей в одно тело». «Да, Киллан», — улыбнулся Вечная. «Ты же Фортис и Айтис и еще сотни других воплощений до них». «С ума сойти!» — Шут растянулся на траве. «Значит, Самбер написал ту балладу о нас?» «Именно». Самбер, он же Сомнис, молчал. Он был потрясен не меньше Килана. «Вот только с любящей матерью ты что-то напутал, вечное», — сдержанно сказал он, взглянув на Аметистоглазого. «Мы выросли в приюте». «Нет, я все сделал, как договаривались», — возразил Вечная. «Она любила вас. Очень. Я повлиял на то, чтобы у вас были любящие, добрые родители, но остальное — дело случая». «Странное у тебя влияние», — заметил Самбер. «На одно влияешь, на другое — нет». «Создав необходимые условия, я больше не вмешиваюсь в ход событий», — отрезал Вечное. «Да, помнится, Триор по дороге в Этернум тоже об этом говорил». «А я-то все думал. Что это за наказание такое?» — продолжал размышлять Килан. «Кто и зачем выдумал для нас такую пытку? А ведь это был я! Я!» «Пыток не существует», — громко объявил Вечное, обращаясь ко всем присутствующим. «Наказаний тоже. Все, что с вами произошло в жизни, есть условия, при которых сформируются различные духовные качества. Это лишь возможности для проявления новых эмоций и чувств». В Этернуме зашептались. «А как же Латус?» — спросил Килан. «То есть Роснар? Что будет с ним?» Вечное покачал головой. «Он снова застрял в Либеруме», — ответил Создатель. «И пробудет там, пока не избавится от ненависти к своим братьям». «Он вспомнил наше прошлое воплощение?» — спросил Самбер. «Нет, но вспомнит, когда прибудет сюда. Однако для этого он должен освободиться от своей ненависти». «Кстати», — вспомнил Вечное, — «он все еще жив. Поэтому, если ваш брат поборет свой порок раньше, чем состарится и погибнет его тело, он сможет вернуться, чтобы дожить свою жизнь на Синталии. Если же по прошествии полувека он так и не освободится от груза ненависти, то вернется в мир живых теперь уже Саламандрой». «А мы?» — спросил Самбер. «А вы свободны. Вы смогли познать любовь, прощение и сочувствие, находясь при этом в одном теле. Вы оба поладили в этой жизни и смогли найти общий язык. Цель достигнута». «Так и в чем был твой великий замысел, Вечная?» — спросил Килан. «Чтобы мы преодолели свои пороки?» «Ну, мы преодолели. А что дальше? Тебе-то все это зачем надо? Скажешь нам?» «Я покажу», — пообещал Вечное и распахнул свои гигантские объятия. Из его груди возник луч света, расширяющийся и заливающий собой весь Этернум и всех новоприбывших разом. Свет этот проникал в души и заставлял их светиться, зажигая их так же, как костер воспламеняет сухие поленья. Так Вечное передавал душам новое старое знание, суть своего замысла. Свет дошел и до братьев, однако Вечное внезапно очнулся, словно вспомнил о чем-то важном, отчего луч резко погас. «Ах, ну да!» — рассеянно произнес великан, опуская взор. «Как я мог забыть?» «Похоже, забывчивость в их с Триором породе», — саркастично усмехнулся Киллан, ведь перевозчик тоже прославился своей рассеянностью. Вечный наклонился и снял со своей ноги что-то черное. Шут присмотрелся. Маленькая огненная саламандра казалась в белых руках гиганта тонким блестящим червяком. Вечное подул на зверька, и тот, к изумлению Киллана, тут же рассыпался пеплом. Хотя на самом деле это было не совсем так. Пеплом рассыпалось лишь тело земноводного. А вот его дух, точно феникс, восставший из золы, поднялся в воздух дымкой и обрел очертания человека. Он что-то шепнул Создателю, и тот, улыбнувшись в ответ, кивнул. «В царстве вечности излишек», — объявил великан, устремив аметистовые глаза на братьев. «Наша дорогая Ева, сама того не зная, пронесла на своем плече в Этернум еще одну душу». Человек, живущий в теле саламандры, которую Ева забрала с Лагриана, прекрасно знал о законах Этернума и, искренне переживая за подругу, опасался, что она останется в царстве мертвых навечно. Когда же Ева вошла туда и не смогла выйти, он понял, что пришло его время стать героем, и спрыгнул с плеча девушки, обеспечив для нее выход. Однако братья тут же вошли следом, и Ева так и не узнала, что у нее, благодаря Шерлу и без их жертвы, был обратный билет. При жизни этого человека звали Арду. Оказавшись в Либеруме, он полвека пытался пройти его испытания, которые заключались в том, чтобы проявить милосердие к врагам и простить их. Однако Арду был слишком упрям и принципиален, поэтому, когда время пребывания в Либеруме истекло, Вечное отправил его на Синталию в образе саламандры. Арду категорически не хотел служить людям, считая их предателями, и старательно избегал их, сумев подружиться лишь с некромантом, у которого уже были другие саламандры. Тем некромантом был Риган. К сожалению, их союз просуществовал лишь 2 года, потому что Ригана убили, и Арду, не имея возможности выбраться с острова, остался коротать век рядом с останками друга. Именно там, спустя годы, его и встретила Ева. Арду был рад служить некроманту снова, тем более, что до конца его жизни в образе саламандры оставалось еще 12 лет. Какая-никакая, но возможность все же переосмыслить свое отношение к людям и найти в себе силы облегчать их страдания, как и наказывал ему Вечное. Однако все сложилось не так, как ожидал Арду. Ему не пришлось доживать остаток лет саламандрой, ведь, коснувшись ногами земель Этернума, он сделал для мироздания гораздо больше. Вернул ему идеального некроманта, в котором мир сейчас так нуждался. «Я просто хотел, чтобы она смогла выйти», — сказал Арду, сбросивший личину саламандры, и повернулся к братьям. «Но раз следом вошли и вы тоже, я думаю, будет правильно, если сейчас уйдет Шут». Вечное перевел взгляд на близнецов, словно ждал их решения, но они растерянно молчали. «Вечное!» — воскликнул Арду. Я столько раз утешал боль этой девушки. Ты не хуже меня знаешь, как они нужны друг другу. Познай же, наконец, эту любовь. Ты ведь так хотел. Нет необходимости меня упрашивать, — пожал плечами Создатель. Врата не заперты. Хоть лично я ничего для этого и не сделал, они открыты благодаря тебе. «Что-то я ничего не понимаю», — растерялся Киллан. «Он говорит, у Евы и без нас была возможность выйти, брат», — ответил Самбер. «Мы с тобой вошли следом и, разделившись, обеспечили выход одному из нас. Шерл считает, что уйти должен ты». Киллан неуверенно поднялся и, подойдя к вратам, коснулся их рукой. Каменные двери лениво подались вперед и медленно распахнулись. Шут взволнованно выдохнул. «Это правда». «Иди, брат». «А как же ты?» — растерянно спросил он у приближающегося к нему Самбера. «Мне там делать нечего», — улыбнулся тот. «А вот ты нужен Еве. Иди же. И еще, отыщи нашу мать и обними ее от меня». «Пойдем, — сказал Вечное, — я провожу тебя». «Ты так и не рассказал о своем замысле», — напомнил Киллан. «Расскажу по дороге», — улыбнулся гигант. «Иди. Этернуму требуется равновесие». «Прощай, брат», — Киллан обнял Самбера напоследок. «Спасибо тебе за все». «Будь счастлив», — ответил тот, похлопывая брата по плечу. Киллан, с трудом веря в происходящее, сделал шаг вперед и оказался за пределами Этернума. Вечное тоже покинул свои владения, и врата смерти за его спиной медленно захлопнулись. «Я очень древнее существо, Киллан», — сказал Вечное. «Я возник очень давно и все никак не мог понять, что же я такое». Они шли по серебристой тропинке туда же, куда отправилась Ева, чтобы сесть в серый экипаж. «Я был неким разумом, неосязаемым созданием. Не имел никакой формы. Я путешествовал по Вселенной и не мог понять, для чего это все нужно. Космос красив, не спорю, но я не понимал ни его, ни самого себя. Однажды я нашел планету. О, это была очень красивая планета. Я приблизился к ней и обнаружил, что там живут разные создания, большие и маленькие животные. И тогда я нашел себе увлечение. Я наблюдал за их жизнью. Поначалу это было очень интересно, но в какой-то момент мне это наскучило, потому что я не понимал, что ими движет, а я во всем искал смысл. Я умел создавать разные вещи и хотел как-то использовать это умение. Спустя некоторое время я придумал, как мне понять самого себя. Для этого Я разделился на миллионы частиц и создал для них вместилища, людские тела, поселив их на этой самой планете. Я полагал, что смогу познать себя, если буду взаимодействовать с собой же. Но для этого мне требовались отдельные тела. Я отнял у людей память и стал наблюдать. Киллан слушал, а сам с удивлением взирал на Вечное. С каждым шагом гигант понемногу уменьшался в размерах. Волосы его становились короче и белее, а одежда из белоснежной приобретала все более серебристый оттенок. Вечное менялся. Отныне я был раздроблен на миллионы частиц, и каждую эту частицу ощущал максимально ярко, потому что каждый человек — это я. Впереди показался серый экипаж, запряженный дымчатыми конями. Киллан снова взглянул на Вечное и с изумлением увидел перед собой не серебряно-волосого великана, а альбиноса Триора. Перевозчик запрыгнул на козлы и, улыбнувшись, жестом предложил Киллану сесть рядом. «Значит, перевозчик и ты?» «Да», — кивнул Вечное. «Я предпочитаю лично забирать умерших, ведь люди проходят непростой жизненный путь и даже после смерти часто испытывают огромное количество эмоций и чувств. В экипаже я ощущаю их особенно сильно. Я чувствую переживания всех и каждого без исключения на протяжении их бытия. И забирая умерших домой, проживаю их жизни заново, получая опыт познания. Да!» Вечно я взглянул на Шута сиреневыми глазами. «Я изучаю себя. То, что для вас жизнь, для меня процесс самопознания с помощью изучения собственных чувств, эмоций и ощущений. Я зову этот процесс инсайтом». Киллан молчал. Он был потрясен рассказом и пытался осознать услышанное и увиденное. «Я населил планету людьми, но спустя несколько лет разочаровался в этом эксперименте. Люди оказались примитивны. Они охотились, размножались, жили так же, как животные. И я, по факту, разочаровался в самом себе. Неужели я такой простой и безыскусный?» — думал я. «Ведь, разделяясь, рассчитывал узнать о себе нечто особенное. Я расстроился и всерьез подумывал больше не отправлять частицы своего «я» на эту планету. Однако спустя время люди, расселенные в разных уголках Синталии, обрели свои традиции, свой язык и даже внешность. Климат и род деятельности людей меняли ее. И тогда я стал ощущать что-то доселе мне неведомое. Я почувствовал эмоции. Люди стали иначе мыслить и более глубоко чувствовать. Это было открытием для меня. Поэтому я решил продолжить эксперимент. И всех, кто умер, больше не воссоединял с самим собой в Этернуме, а возвращал обратно в новых воплощениях. Ведь если бы все человечество умерло, как бы я смог переживать их чувства? А чувства эти эволюционировали с удивительной скоростью. Люди развивались и становились все сложнее, из-за чего после их смерти начали появляться неупокоенные духи. Я совершенно не вмешивался в ход событий, ведь тогда процесс самопознания был бы не таким ярким. Однако неупокоенных душ становилось все больше. И тогда я создал духовица, О нем я уже рассказывал вам по дороге в Этернум. В мире так много несправедливости и жестокости. Почему ты не вмешиваешься? — спросил Шут. Разве тебе не больно, когда умирают невинные люди? Не больно, когда случаются войны? Больно. Очень больно. Я ощущаю людскую боль и отчаяние в полном размере. Но в этом суть инсайта. Наша цель — познание. И да, оказалось, я способен на огромный спектр чувств и эмоций. От самых низких и омерзительных до невероятно возвышенных и благородных. Это удивительно. И все это я... Казалось, Вечно испытывал невероятный восторг от происходящего, потому что выглядел крайне довольным и счастливым. «Неужели ты совсем, вот вообще никогда, не вмешиваешься в жизнь людей?» «Очень редко. Только в исключительных случаях, если вижу, что пришла пора подправить мой план. Мир меняется, и иногда вмешательство просто необходимо. Например, когда я понял, что способен на очень разные поступки, то принял меры предосторожности. Думаю, ты знаешь, что каждый человек имеет способности к магии. И это неудивительно, ведь я сам ей обладаю. Поэтому логично, что каждая моя частица тоже может быть творцом в той или иной степени. Я понял, что любая моя часть, научившись пользоваться магией этого мира, вполне способна уничтожить его. Уничтожить все человечество. Это не входило в мои планы. Поэтому я сделал так, чтобы магия, использованная колдуном во вред, уничтожала его самого. Маг, вредящий мирозданию и, следовательно, всему нашему замыслу, теряет свое тело, умирает гораздо раньше, чем успевает разрушить все, что его окружает. «Ты защищал себя от самого себя?» — усмехнулся Киллан. «Выходит, что так», — рассмеялся Вечная. Они продолжали двигаться, и Киллан, глядя вниз, с трепетом рассматривал красивую планету, к которой они приближались. «А что происходит дальше? Что ты делаешь с теми, кто добрался до Этернума?» «Я возвращаю им все воспоминания, а потом они выбирают себе новые воплощения. Мы решаем, какими будут исходные точки, в какой семье они родятся, какого пола, будут ли у них изъяны на теле и так далее. Что важно, обязательно выбирается трудность, с которой человек столкнется в новой жизни. Ведь наша цель — познать как можно больше чувств. А сделать это в тепличных условиях невозможно. Мы выбираем исходные данные, и я отправляю свою частицу на Синталию для нового опыта, предварительно отняв у нее память». «Значит, смысл в том, чтобы проживать жизнь заново?» «Не заново. Каждый раз мы получаем новый опыт». «Значит, те жизни, что я увидел...» «Вспомнил», — поправил его Вечное. «Они все были моими?» «Верно». «И я теперь все их буду помнить?» «Нет, только последнюю, про которую Самбер написал балладу». «Почему ее?» «Этого достаточно, чтобы ты знал, почему был вынужден делить тело с братьями». «А что происходит с теми, кто так и не познал чувства, которые хотел познать перед отправлением на Синталию, не получил необходимый опыт?» «Они будут сталкиваться с аналогичными трудностями снова и снова, пока не преодолеют их». «То есть...» — Шут вспомнил Дарья. Даже самоубийство не избавит их от этих испытаний. Не избавит. Они просто получат подобные испытания в новой жизни. И так бесконечно, пока не преодолеют его. Нет смысла бежать от трудностей. Их надо решать. Только так мы можем получить опыт. Только так мы познаем себя и свои возможности. Это все так удивительно, растерялся Киллан. Вроде бы все логично. И как ты и говорил, без наказаний и мучений, но я с трудом укладываю это все в своей голове. Потому что обычно я передаю это знание в Этернуме с помощью света. Он позволяет синхронизировать наше понимание мира. Ты же услышал рассказ, поэтому для тебя это не так уж легко. Киллан промолчал. Действительно, уложить в своей голове замысел Создателя не так-то просто, когда вдруг узнаешь, что Создатель ты сам. И все-таки я не перестаю удивляться человеческой выдержке, улыбнулся Вечная. Ты возвращаешься к любимой. Скоро ты сможешь обнять ее. Я готов плясать, встав ногами на козлы. Вот как я ощущаю твои эмоции. Но ты совершенно спокойно выслушиваешь меня, тогда как сердце твое готова выскочить из груди от нетерпения. Альбинос дотронулся до собственной груди. Я чувствую ликование, восторг и предвкушаю встречу с той, кого искренне люблю. О, Киллан, благодаря тебе я ощущаю это удивительное чувство. Я познаю любовь, но почему? Почему ты не танцуешь? Вечная звонко рассмеялся и принялся насвистывать красивую мелодию. Киллан не удержался и расплылся в широкой улыбке. Конечно, он ощущал этот трепет в груди, но не привык столь ярко демонстрировать свое настроение. Однако Альбинос чувствовал абсолютно каждого человека, как самого себя, перенимая их мироощущение и опыт. То, что Ева приняла за эмпатию, было кое-чем иным, гораздо более глубоким чувством. И слезы Триора во время ее возвращения в Сомнус были ее собственными слезами. Серый экипаж коснулся земли и остановился на перекрестке прямо у подножия холма. «Ты сохранишь мне память об этом разговоре?» — спросил шут у Альбиноса. «И о сути твоего замысла?» «Да», — кивнул Создатель. «Ты будешь помнить. Я обещал Еве, что она получит весточку от меня. Вот ты ее и передашь. А ты не боишься, что я сообщу о твоем замысле кому-то еще?» — удивился Киллан. «Ведь не зря же ты отнимаешь у людей память». «Ты можешь рассказать об этом всему свету», — улыбнулся Вечная. «Только тебе никто не поверит, если только твои друзья». «Почему ты так думаешь?» «Это не важно. Просто поверь. Я знаю, о чем говорю». Киллан спрыгнул на землю. «Спасибо», — сказал он. «Ты прав. Я испытываю трепет и ликование. Думаю, я почти счастлив». «Да, я знаю!» — улыбаясь, кивнул Создатель и вновь коснулся рукой собственной груди. «Иди же! Я хочу поскорее ощутить радость встречи. Кстати, время здесь идет быстрее, чем в Этернуме. Для тебя с момента вашего расставания прошло лишь несколько часов, тогда как она не видела тебя почти месяц». «Хм, как интересно. «А зачем ты так сделал?» «Неужели не догадываешься?» — удивился Альбинос. «Чтобы для тех, кто ожидает там своих любимых, время прошло быстрее». «Гуманно», — заметил Килон. «Я ведь не враг себе», — улыбнулся Вечная. Шут собрался было идти, как вдруг вспомнил еще кое-что. «Вечная», — обернулся он. «Скажи, а ты действительно такой забывчивый? Или нарочно не сказал Еве про закон врат?» Килон недоверчиво прищурился. «Ты ведь знал, что с ней Саламандра. Как знал также, что мы с братом помчимся выручать ее. Признайся, ты действительно не вмешивался в ход событий? Или за этой забывчивостью на самом деле скрывал свою предусмотрительность?» Вечная ничего не ответил, лишь улыбнулся и пожал плечами.